35. «А вот и ты, дорогой», — сказала Китси. Она ухватила меня под руку, привстала на цыпочки и поцеловала в щеку. Поцелуй этот запечатлели сразу два вертевшихся при ней фотографа. Один был из светской хроники, второго специально для вечеринки наняла Анна. «Шикарный праздник, правда? Устал? Надеюсь, моя семейка тебя не очень утомила? Анни, милая!» Она протянула руку Анне де Ламерсин. Строгая прическа, строгая тафта, дряблая кожа в вырезе платья никак не вяжется с подтянутым, без единой морщины личиком. «Вечер получился просто райский. Как насчет семейного фото? Ты, я и Тео. Втроем». «Послушай», — нетерпеливо сказал я, как только закончился весь этот стыд с позированием для фото, и Анна де Ламерсин, которая явно дала понять, что семья — это не про меня, уплыла прощаться с какими-то гостями поважнее. «Я ухожу». «Но...» — растерялась Китси. «Анна, кажется, забронировала нам столик в каком-то ресторане». «Ну, придумай мне какую-нибудь уважительную причину. У тебя это хорошо получается». «Тео, прошу тебя, не будь таким противным». «Мама твоя, например, точно никуда не пойдет. Затащить миссис Барбор куда-нибудь поужинать было практически невозможно. Разве что это был ресторан, куда не заглядывали ее знакомые. Скажи, что я повез ее домой. Скажи, что ей стало плохо. Скажи, что мне стало плохо. Но включи фантазию. Что-нибудь да придумаешь». «Ты на меня дуешься?» «Дуешься. Слово из лексикона Барбуров. Энди так выражался, когда мы с ним маленькими были». «Дуюсь? Нет. Теперь, когда все улеглось, я как-то пообвыкся. Новость эта. Кейбл, Китси. Казалось мне дурацкой сплетней, которая словно бы и не имела ко мне никакого отношения. Я заметил, что Китси надела мамины сережки, и это меня до странного растрогало, потому что она оказалась права, они ей совершенно не подходили. Сердце у меня сжалось, и я поднял руку, коснулся сережек, потом ее щеки». «О-о-о!» — завопили у нас за спинами какие-то зрители, радуясь, что счастливая парочка хоть как-то при них проявила свои чувства. Китси не растерялась, схватила мою руку и поцеловала ее, вызвав очередной залп вспышек. «Договорились?» — спросил я, когда она прильнула ко мне поближе. «Если кто спросит, я уехал по делам. Одна старая дама попросила меня взглянуть на ее мебель». «Конечно». Чего-чего, а выдержки ей было не занимать. «Когда вернешься?» «Да скоро», — не слишком убедительно ответил я. «Я бы с радостью вышел отсюда и шагал бы, не останавливаясь, несколько дней». Несколько месяцев, пока не дошел бы до какого-нибудь мексиканского пляжа, до каких-нибудь дальних берегов, где я мог бы бродить в одиночестве, пока на мне не сгнила бы вся одежда. И был бы я безумный гринго в роговых очках, который зарабатывает на жизнь тем, что чинит столы до стулья. Береги себя. И не пускай этого Хэвиста к матери домой». «Но...» — она говорила так тихо, что я ее почти не слышал. «От него в последнее время отбоя нет. Звонит просто каждый день. Все собирается заскочить к нам с цветами, конфетами. Такое дедулечка. Мама его видеть не хочет, а мне немного совестно, что вечно ему приходится отказывать». «Вот этого не надо. Не пускай его к матери. Он мошенник». «Ну, все, пока», — громко сказал я, чмокнул ее в щеку. Опять защелкали камеры. Этого снимка фотографы и ждали весь вечер. И пошел сказать Хобби, который блаженно разглядывал какой-то портрет, чуть ли не уткнувшись в холст носом, что я ненадолго уеду. «Хорошо», — осторожно ответил он, обернувшись ко мне. «За время работы у него я и отпусков-то не брал, не говоря уж о том, чтобы уехать куда-нибудь». «Уедешь с...» — он мотнул головой в сторону Китси. «Нет». «Все в порядке?» «В полном». Он поглядел на меня, потом настоявшего в другом углу зала Бориса. «Знаешь, если тебе что-то нужно, — вдруг сказал он, — ты только попроси». «Да, конечно», — растерявшись, ответил я, не понимая, к чему он это и что ему на это ответить. «Спасибо». Он, заметно смешавшись, пожал плечами и смущенно отвернулся к портрету. Борис стоял возле бара, пил шампанское и жадно доедал оставшиеся блины с икрой. Заметив, что я на него смотрю, он осушил бокал и кивнул на дверь. «Все, уходим». «До встречи». Я пожал Хобби руку, чего обычно не делал, и ушел. А он так и остался стоять возле портрета, с замешательством глядя мне вслед. Я хотел попрощаться с Пиппой, но она куда-то пропала. Да где же она? В библиотеке, в туалете. Мне обязательно надо было ее увидеть. Всего разочек перед уходом. «Не видел ее?» — спросил я Хобби, быстро пробежавшись по комнатам, но он помотал головой. Несколько минут я проторчал возле гардеробной, думал, Пиппа вернется, пока, наконец, не появился, дожевывая закуски, Борис и не утащил меня за собой, вниз по лестнице, вон из клуба.